Можно ли помочь себе в состоянии затяжного стресса? Как восстановить иммунитет? Спасением от тревожности и высокого уровня кортизола является действие. Когда человек принял решение и начал двигаться к цели, стресс меняет свой вектор. Не знаете, как действовать? Подойдет даже простая физическая активность. Далее мы обсудим, как с ее помощью снизить уровень кортизола и свести стресс к минимуму. Кортизол из вашего врага можно превратить в союзника, который дает вам силы и энергию на действие. И в таком случае стресс восстанавливает иммунитет до нормального уровня. Скорее всего, вы замечали, что люди, которые имеют цель и к ней постоянно двигаются, долго живут и практически не болеют. После того, как вы избавитесь от причины затянувшегося стресса, нужно будет принять меры для восстановления иммунитета. Это можно сделать только системно. Сработают банальные действия, но важно, чтобы они вошли в привычку и были постоянными. Спасение для вашего иммунитета — это полноценный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, позитивное отношение к миру.